Глава 26. Просьба Вари ставит меня в тупик. Ну какая еще Аби? После того, как на меня напала собака во время пробежки, я с содроганием смотрю на этих зверей. Не могу представить, чтобы такая животина бегала по моему саду. Хочу только, чтобы она сидела на привязи или гуляла с поводком и намордником. А еще лучше, чтобы вообще мне на глаза не попадалась. Я сразу звоню садовнику. Дядя Гена, Варвара Петровна поехала к себе домой, чтобы привезти собаку. Сделайте так, чтобы эта псина жила изолирована. Хорошо, а если это игрушечная собачка, балонка, например, чихуахуа или шпиц, ее тоже посадить на цепь? Хозяйки могут и обидеться? Да, незадача. Если бы знал о наличии животного в доме Парфеновых, вписал бы его в контракт. А так и отказать нет причины. Ладно, такая пусть живет с ними. Соглашаюсь неуверенно я, но мысли совсем о другом. Уже месяц Варя находится в моем доме, а я все не могу принять нужного решения. Секретарша права. Недостаточно родить ребенка. Нужно, чтобы за ним кто-то ухаживал. Значит, я срочно должен жениться. Тем более, что и кандидатура есть. Настя вернулась в Москву и постоянно ищет встречи. А я все кормлю ее отговорками. Владислав Павлович, ваш отец звонит. Сообщает мне по интеркому секретарша, которая временно заменяет Татьяну Николаевну. «Сын, как дела?» – спрашивает отец. «По-разному», – уклончиво отвечаю я. «Ну не буду же я посвящать родителей в свои дела. Александр Борисович сообщил, что ты нашел суррогатную мать для своего ребенка. Не проще ли было пойти естественным путем?» «Ох, старый лис!» – выругался про себя я. «Все уже успел доложить. Не проще». Нужно было решить этот вопрос срочно. Ты же видел завещание. В моем распоряжении только год. Ну, если ты переспал с этой девушкой, значит, она тебе понравилась? Вот щуплый предатель, я об этом рассказал. Злюсь я. Батя, не лезь, а? Скоро сойду с ума с этими проблемами. А тут еще и ты. Ты тоже не женился на каждой девушке, с которой провел ночь. Не груби мне. Твоя мама первая и единственная женщина в моей жизни. Никогда не был ловеласом, в отличие от тебя. Договоришься, что прилечу и по-своему решу твою проблему. А с Настей ты продолжаешь встречаться? Она же могла родить тебе ребенка? Не могла, у нее контракт. Неужели Александр Борисович тебе об этом не рассказал? Сынок, телефоном завладевает мама. Ее голос немного дрожит. Но ребенку нужна мать, представляешь, что будет с бедной девушкой? Она знала, на что шла. Это жестоко. «Неправда, это деловой подход. Каждый из нас получает то, что хочет. И потом, Филипп Киркоров прекрасно занимается воспитанием детей без матери, я тоже смогу. Певец уже в возрасте, а ты молод. Еще женишься, появятся свои малыши. Что тогда будет с этим ребенком?» «Хороший вопрос. И он меня мучает вот уже месяц. Я то созреваю сделать Варе предложение о фиктивном браке, то откладываю разговор на потом. Эти мысли заполняют целиком мою голову, и какой-то левой собаке там точно нет места. Домой еду в полной уверенности, что уж сегодня разговор состоится непременно. Я разрешил Варе привести питомца, она должна смягчиться, а то дуется на меня, как мышь на крупу. Машину адвоката я вижу издалека и пытаюсь разглядеть затонированными стеклами Варю. Паркуемся почти одновременно, я распахиваю дверь и наклоняюсь, чтобы выйти из машины. Не успеваю поставить ногу на асфальт, как боковым зрением вижу золотистую молнию. Она бьет меня лапами в грудь и опрокидывает на сиденье. Голова раскалывается на сотни мелких взрывов. Сначала правой скулой я прикладываюсь о руль, а потом еще и затылком о закрытую противоположную дверь. Я даже опомниться не успеваю, как оказываюсь погребенным под телом большой собаки. Эта тварь поднимает голову и молча скалит зубы. Я вижу, как из ее пасти вытекает тягучая слюна и метится прямо мне в глаз, а отвратительный запах псины вызывает тошноту. «Помогите!» — сиплю я, придавленной тяжестью. «Гав!» — коротко рявкает псина. «Аби! Аби, что ты делаешь?» — доносится издалека голос Вари, а потом появляется и ее красное лицо. «Простите нас! Простите! Я не знаю, что случилось с ней. Она мирная и дружелюбная собака. Убери ее с меня, наконец!» Выдавливаю из себя, гипнотизируя слюну, которая же вытянулась в нить и вот-вот плюхнется мне на лицо. «Сейчас!» «Мама, помоги!» Гав не собирается сдаваться, эта уродина. Наконец, общими усилиями Варя, секретарша и садовника с меня стаскивают собаку, и я выбираюсь из машины. Меня просто трясет от приступа злости. Но, взглянув на расстроенное лицо девушки, я только сплевываю на землю и иду в дом. Мое названное семейство бежит следом. «Владик, пожалуйста, Аби не хотела», — семенит за мной Варя. Она забегает вперед и умоляюще заглядывает в глаза. Вид у нее такой уморительный, что я чувствую, как злость отступает. «А как, по-твоему, называется ее нападение?» «Она защищала меня». «Правда? И от кого, интересно?» «Я даже не успел к тебе подойти». Новая мысль пронзила виски. «Стоп! Ситуация до боли знакомая. Разве не такая же мастифа напала на меня по беговой дорожке в парке? Она тоже защищала девушку с синими глазами. Или это была...» Я останавливаюсь. Варя натыкается на мою спину и тут же отскакивает. Перехватываю ее пальцы и сжимаю руку. Она дергается, пытается освободиться, но я не отпускаю и смотрю в глаза. Что это, паника? Растерянность? Почему? Испугалась неожиданного контакта или причина в другом? «Влад, ты чего?» — шепчет она и прикусывает пухлую нижнюю губу. Синие глаза покрываются влагой. Я невольно сглатываю, мое тело тоже реагирует на близость, напрягается кровь, приливает к органам, дыхание прерывается. Все же мне очень нравится эта девушка. Мне кажется, или я вижу знакомую собаку? «Откуда?» Варя округляет глаза, но взгляд ее мечется, словно она боится посмотреть мне в лицо. Я возвращаюсь к окну, ведущему на крыльцо. Варя не отстает, но и руку больше не выдергивает. На лужайке лежит собака, рядом стоит Татьяна Николаевна, и что-то строго ей говорит. Слов не слышно, но по насупленному лицу секретарши видно, что она отчитывает своего питомца. Точно знакомая. «Варя, это ты тогда налетела на меня в парке?» «В каком?» «Не строй себя, дурочку. В парке возле моего дома». «Стоп! А что ты там делала?» Внезапно разрозненные пазлы складываются в единую картину. Все наши встречи с Варей были тщательно спланированы умелой рукой. И я даже знаю, чьей. Я смотрю на девушку, на ее мать, на собаку Абби, и понимаю, с этой лживой семьей нам не по пути. Все в мой кабинет, немедленно. В груди клокочет ярость, голова раскалывается от боли так, что в глазах темнеет. В таком состоянии совсем не хочется решать домашние проблемы, но придется. Обе женщины входят в кабинет, следом за мной, и останавливаются у двери. Боятся? Правильно, пусть боятся. Думаю я и поворачиваюсь к ним спиной. Не хочу? Нет. Не могу встречаться с насквозь лживыми взглядами. «Влад», — робко начинает Варя. «Владислав Павлович», — поправляю я. «Хорошо. Можно я посмотрю твою голову вместо ушиба?» «Обойдусь». «Пожалуйста». В ее голосе слышатся слезы, я переживаю. Я упрямо стою спиной, собираясь с мыслями. Вдруг чувствую, как чьи-то пальцы трогают мой затылок. Резко оборачиваюсь и перехватываю Варину руку. Лучше бы я этого не делал. Взглянул в ее заплаканные глаза и утонул. Прямо реально пошел ко дну. Магия какая-то. Ни одна девчонка не действовала на меня так убийственно. «Оставь меня в покое. Я резок и зол». «Отпусти, мне больно», — шепчет Варя. Одергиваю пальцы. На нежной коже остаются следы пятерни. В душе появляется раскаяние. Я не хочу причинять физическую боль. «Владислав Павлович». Татьяна Николаевна шагает вперед и загораживает спиной дочь. «Простите, что так получилось. Я не думала, что Аби на вас бросится». «Заметьте, это уже второй раз. Или опять станете выкручиваться?» «Вы ошибаетесь». «Не станем», — решительно говорит Варя и выходит вперед. «Да, в парке была я. И это моя собака свалила вас с ног». «Варя!» — скрикивает мать. «Зачем?» «Что ж, наконец я слышу частицу правды. Рассказывайте все». Варя смотрит на мать, потом на меня и решительно садится на диван. Сейчас она похожа на гимназистку, спина прямая, руки сложены на коленях, глаза смотрят прямо. «Варя, не надо!» — молит ее мать. Но, кажется, наступает момент истины. Мне даже страшно, а вдруг услышанное так поразит меня, что я не смогу простить. И что тогда делать с контрактом, с малышом, который растет под сердцем Вари? Стоп. При таких обстоятельствах еще никто мне не доказал, что ребенок мой. А если это ее бывший жених постарался? Подозрения отравляют душу и вызывают новую волну бешенства. Провели, как младенца провели. И кто? Две женщины. Мама, выйди, пожалуйста. Это наши с Владом отношения. Не вмешивайся. Как ты можешь? Мама! Становится все интереснее. Я чувствую, что злость уступает место любопытству. Я и хочу узнать правду, и боюсь этого. Влад, у меня был жених. Я знаю. Ты интересовался моей жизнью? Специально нет. Но когда разыскивал тебя после Чехии, узнал эту информацию у соседок, сами проболтались. Говорю и чувствую, оправдываюсь как преступник. Хорошо, мне легче будет объяснить тебе ситуацию. И Варя рассказывает все. О долгах, с которыми оставил ее жених, о полицейском расследовании, о том, как встретила подонка на вечеринке у Ирины, потому и сбежала. Испугалась, что он узнает ее, и вызвала полицию, чтобы не дать еще одной дурочке попасться в ловушку сладких слов и презентов. «Твои дела меня не касаются, ближе к делу». «Хорошо. Мама услышала случайно твой, ваш разговор с адвокатом и предложила план». «Значит, был план». «Сначала да. Мне нужно было заставить тебя влюбиться, а дальше дело техники, страстная ночь, беременность и решение нашей денежной проблемы и вашей». «Вот, значит, как». «Примерно. Только я не отношусь к разряду соблазнительниц. Все с самого начала пошло не так. Вместо того, чтобы случайно встретиться с тобой в парке на беговой дорожке, я сваливаюсь к тебе на голову, а сверху падает Аби. Невезучая, ну-ну». Я уже жалею, что заставил ее рассказывать правду. Земля разверзается под ногами, а мой благополучный мир разлетается в клочья. «В Карловы Вары я прилетела специально», — продолжает упрямо Варя. «Но браток, который подошел ко мне в ресторане, — случайность. Мы с мамой не могли все запланировать до мелочей. Если помнишь, ты вступился за меня. Идиотом был». «Любимым идиотом», — тихо говорит Варя. Эти слова бьют по голове, как молот. «Как же любимый». «А под лошадь ты тоже прыгнула намеренно?» «Нет. Я фотографировала колоннаду и отступила спиной по мостику. Не рассчитала расстояние. Это случайность. Ты... Вы поймите, Владислав Павлович, я все время была в страшном напряжении, ни на минуту не могла расслабиться. Все боялась выдать себя случайным словом или действием. Никогда не пойму такую подлую натуру». «Что ж, я согласна». Варя встает и идет к двери. «Спасибо за все. Я могу расторгнуть контракт?» Я бросаюсь за ней и опять хватаюсь за руку. «Куда собралась?» «Я решаю, что с тобой делать. Ты в полной моей власти». «Да, я понимаю. Решайте». Она опускает глаза и смотрит в пол, словно преступник, ожидающий вердикта судьи. Телефонный звонок выдергивает меня из тяжелых мыслей. Прямо сейчас я должен принять сложное решение. «Да, слушаю. Владислав Павлович». Голос адвоката вибрирует от напряжения. Так, сработала тяжелая артиллерия. Мамаша постаралась, позвонила. Не рубите с плеча. Наследник вам нужен. Нельзя от него отказываться. И что ты предлагаешь делать? Вас никто не заставляет на девице жениться. Пусть родит ребенка и отправляется во свояси. Я видеть ее не могу. Варя вздрагивает, словно от удара. Я вижу, как по щеке катится слеза. Меня поражает ее выдержка, она не скулит, не молит о прощении, не вешает лапшу на уши о том, как сильно и самозабвенно меня любит. Какая-то отрешенность чувствуется в ее осанке. Опущенная голова, поникшие плечи, взгляд, направленный в пол. Опять жалость сжимает мое сердце. «Переезжайте в московскую квартиру. Так вы не будете с ней встречаться, и время пойдет быстрее». Я отключаюсь. Слова адвоката направляют мозги в нужное русло. И правда, чего я злюсь? Ну, хотела мама с дочкой меня нагреть на деньги. Так я тоже в накладе не останусь. Чувство в сторону, холодный деловой расчет. «Марш в свою комнату», — приказываю Варе. «Ага, холодно пока не получается». «Хорошо». Она послушно берется за ручку двери. Я вижу, как Варя дергает створку, как открывает, но не останавливаю. Упрямство в роду Захаровых — один из камней преткновения. «Стой!» Варя замирает с поднятой ногой. Она по-прежнему не смотрит на меня. Бледное лицо блестит от слез, губы плотно сжаты. «А в постели ты разыгрывала страсть тоже по плану?» «Как ты можешь?» Ее лицо вспыхивает пожаром. Она мгновенно просверливает меня ледяным взглядом и прячет его за ресницами. Я не хотела тебя обманывать. И в тот момент решила, что утром исчезну. Ты сам пришел в номер, сам набросился на меня, как голодный хищник. Ага, ты только покорилась, несчастная овечка. Только еще неизвестно, кто из нас волк. Да, покорилась. Влюбилась в тебя, как безумная. Потому и покорилась. И мамин план тут был вовсе ни при чем. Варя начинает тихо, но постепенно ее голос усиливается, и последние слова она почти выкрикивает мне в лицо. От напуганной скромницы не остается и следа. Сейчас передо мной стоит смертельно обиженная женщина. В груди все взрывается, эмоции перемешиваются. Я не знаю, что чувствую — злость, обиду, разочарование или безумное притяжение. Мне нужно время. Иди к себе. Говорю уже спокойнее. Буря эмоций, которые испытал еще 5 минут назад, вдруг уступила место опустошению. Я хочу подумать.